«О, Маруся! На ловца и зверь бежит!» Обрадовалась Надка, буквально столкнувшись с лучшей подругой своей племянницы. «Какой конкретно зверь?» Маруся выразительно огляделась. Случайная встреча произошла в зоомагазине. Маша, именуемая также Марусей, пришла купить корм для своей кошки, а Надка с Сенькой — поглазеть на ничейных зверушек. Сын давно уже клянчил у мамы собачку, но Надка не готова была обзавестись еще одним проблемным питомцем. Ей с лихвой хватало самого Сеньки. «Если в играх сына еще и собачка будет участвовать, от квартиры вообще ничего не останется. И от Надкиных нервов тоже». Периодические визиты в зоомагазин временно унимали тягу ребенка к меньшим братьям. «Мам, смотри, это кто? Зайцы! А почему они такие толстые и разноцветные?» Сенька завис у вольера с пятнистыми декоративными кроликами. К любознательному ребенку тут же подошел юноша-консультант и начал маркетингово-просветительскую работу. «Песец, Маруся, не то чтобы полный, но упитанный», ответила Надка на вопрос о шустром звере и ловце в своем лице. «Случайная встреча. А, впрочем, почему случайная?» Надке подумалось, что это снова знак, из чего следует. Она все делает верно. «Как говорится, правильным путем идете, товарищи. Маруся, у Сеньки скоро фотосессия для портфолио. И это очень удачно, что мы встретились, потому что именно ты можешь нам помочь. Ты же профи и звезда экрана». «Вот только не надо мне льстить так беспардонно», — засмеялась Маруся. «Я всего лишь студентка ГИТИСа, снявшаяся в паре сериалов. И видеоблогер с кучей подписчиков. И видеоблогер», — согласилась Маруся, красиво отбросив за спину гладкие русые волосы. В первом сериале, который сделал ее известной, она играла деревенщину, носила туго заплетенную косу и нелепый сарафан. Сейчас Маруся выглядела утонченной красоткой, на которую массово засматривались представители противоположного пола. Даже четвероногие, те, что в клетках зоомагазина. Хорёк за ближайшей решеткой вообще на задние лапки встал, привлекая к себе внимание. «Скажи мне, Маруся, как человек опытный, надо ли нам как-то готовиться к съемке?» Надка не позволила девушке отвлечься на хорька. «Для Сени это первый опыт съемки. Тогда полезно будет потренироваться дома со смартфоном. Ты снимай его, а он пусть позирует». «Как именно?» — спросила Надка, неприязненно косясь на хорька. «Тот именно что позировал, и так, и сяк». «Да как угодно. Ребенку нужно преодолеть скованность, стеснение, страх перед камерой, а тебе, как фотографу, понять, как он выглядит на фото, когда зажат и когда расслаблен». «Ну, стеснение и скованность — это не наши проблемы», заметила Надка и покосилась не на хорька, а на сына, который уже вытребовал у консультанта кролика для тестовых обнимашек и теперь тискал его как игрушку. Кролик молчал и терпел. У него явно имелись проблемы со стеснением и скованностью. «Эмоции поснимайте», — посоветовала Маруся. «Разные, но приглушенные. Слишком сильно демонстрировать их не нужно, это будет выглядеть неестественно. Для портфолио достаточно хорошей и спокойной полуулыбки, но как раз она обычно дается с трудом. Поработайте над этим. Если есть внутренний зажим, улыбка выглядит неестественно». «Сеня, отпусти кролика!» — крикнула Надка. У кролика, стиснутого в особенно страстном объятии, как раз образовался зажим. И да, кролик с зажимом выглядел неестественно. Как без пяти минут неживой выглядел этот сильно зажатый кролик, так что нужно было срочно вернуть его в клетку. Покупать кролика, особенно уже дохлого, Надка не планировала. «Обязательно сделайте ростовое фото», — сказала Маруся. «Тогда сразу станут видны огрехи позы, сутулость, зажим в плечах и пояснице, мешающие руки, скрещенные ноги и так далее. Попробуйте поискать комфортное положение, а на фотосессии в студии примите уже его». Надка проследила. Консультант принял у Сеньки обморочного кролика, и ребенок умчался в дальний угол магазина. Надка заволновалась. В дальнем углу помещался террариум. Его обитателей отделяло от посетителей сплошное толстое стекло. Но разве это преграда для предприимчивого 8-летнего мальчика? Надке очень не хотелось, чтобы Сенька применил борцовский захват с зажимом, опробованный на кротком кролике, какой-нибудь кобре. Кобра наверняка дорогая, за нее потом не расплатишься. «Прогуляемся». Надка потянула Марусю в дальний угол и отчетливо услышала, как печально вздохнул проигнорированный хорек. «Скажи, а разве нельзя использовать для портфолио те фотографии, которые мы сделаем дома? Мы бы выбрали самые лучшие». «Наташ, поверь мне, твои представления о лучшем очень отличаются от имеющихся у режиссера», — засмеялась актриса, профи и звезда. «Ты, как любящая мамочка, 100% выберешь те фотографии, где Сенька будет безупречно красив, а для портфолио это не нужно. Не стоит пытаться спрятать оттопыренные уши или нос картошкой. Да как их спрячешь? О, ракурс и свет творят самые настоящие чудеса. Но, возможно, именно такие уши и нос нужны для роли, которую вы не получите, если спрячете то, что считаете недостатками». Маруся смущенно улыбнулась. «Я вот прятала веснушки и лопоухость, а режиссер потом сказал мне, если бы не они, моя первая роль досталась бы другой». «Сын, тебе сейчас достанется!» — прикрикнула Надка, имея в виду вовсе не роль. «Не стучи по стеклу. Черепахам это не нравится». «Откуда ты знаешь? Они же молчат, не жалуются», — заспорил сын. «Они всегда молчат». «Да ладно». А Тортила песню пела. «Затянула буратиной гладь старинного пруда». И черепаха со львенком тоже пели. «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу». Я уже не говорю про Рафаэля, Леонардо, Микеланджело и Донателло. У них вообще своя музыкальная группа. Это же все не настоящие черепашки, киношные и мультяшные. Торопливо напомнила Надка, спеша помешать фанату черепашек издать оглушительный клич Кавабанга и еще что-нибудь спеть. «Кино, по-твоему, не жизнь?» Сенька, как бы сраженный в самое сердце, притиснул руку к груди и вытаращил глаза. «Да, вам точно стоит податься в актеры», — засмеялась Маруся. «Нам точно стоит податься на выход», — пробормотала Надка. По лицам и мордам присутствующих в магазине было видно, что задерживать Сеньку они не станут. Да и кто посмел бы задержать в поступательном движении к вершинам творчества будущего оскароносца? Домашняя подготовка к фотосессии продлилась 3 вечера. Она бы и на 4 затянулась, и на 5, но больше времени не было. Дату съемки назначили заранее. В первый же вечер Надка устала так, словно не фотографом работала, а бурлаком. Сенька, как модель, оказался прекрасен и ужасен одновременно. Послушен, старателен, креативен и совершенно неутомим. «Давай еще!» – требовал он после каждого щелчка камеры. «И еще! И вот так давай, и этак». Надка сделала примерно 1 000 000 фотографий, каждая из которых была по-своему хороша. Превосходные снимки забивали память смартфона, как осенние листья водосток. Надку чем дальше, тем больше терзали отнюдь несмутные сомнения. А получится ли разгрести эту плотную пеструю кучу? Маруся, как знающий человек, велела потренировать спокойную полуулыбку. Казалось бы, простая задача, а нет. Одного только спокойствия Сенька выдал великое множество вариантов. Благостное буддийское, невозмутимое нордическое, чинное а-ля малютка из стихотворения Некрасова, еще какое-то. Он был спокоен, как удав, как слон, как море в полный штиль и как послушная барышня, которой сказали: «Спокойно, Маша, я Дубровский». Он показал даже, как спокоен усопший в гробу, но эта Надка наотрез отказалась фотографировать. Пожалуй, лучше всего юному таланту удалось спокойствие, только спокойствие шалунишки Карлсона. На этом варианте и решено было остановиться к исходу первого тренировочного вечера. На следующий день отрабатывали полуулыбку, и это тоже оказалось проблемой. Сенька первым делом предложил растянуть рот максимально широко, измерить губы от края до края линейкой, полученные данные в сантиметрах разделить надвое и результат нехитрых вычислений считать искомой полуулыбкой, но этот математический подход себя не оправдал. На полуулыбку, построенную по формуле, было страшно смотреть. С такой спокойной полуулыбкой можно было претендовать только на роль в фильме ужасов. «Вот, смотри!» Надка нашла в сети Мону Лизу и показала Сеньке. «Вот это полуулыбка!» «Это четверть улыбка!» заспорил юный гений. «Тут просто губы крючочками загнуты». «И ты так загни». «Так?» Сенька послушно загнул. «Или так?» Надка слабо застонала, понимая, что еще чуть-чуть, и она сама загнется. «Вся!» как крендель, или как кочерга, как бараний рог, как салазки, как малый бизнес без субсидий. Вариантов, если вдуматься, не меньше, чем спокойствие. Ну вот что, друг мой ситный. Она подвела сына к компьютеру и усадила перед монитором. Давай-ка ты сначала изучишь теорию, а потом мы перейдем к практике. Введи в строку поиска запрос «спокойная полуулыбка». Смотри картинки и учись как надо. А я пойду полежу полчасика в темной комнате, одна, в тишине и спокойствии. С полуулыбкой! Хихикнул Сенька и тут же сделал вид, что ничего не говорил. Полчасика немного затянулись. Надка не заметила, как задремала. Проснулась она, разбуженная бубнящим голосом за стеной. Тихо встала, зашла в соседнюю комнату и залюбовалась, заслушалась. Настольная лампа, вывернув длинную шею, светила на середину комнаты. Там стоял Сенька, взъерошенный, босой, в белой футболке и трикотажных штанах, надетых для пущего удобства тренировочного процесса. В одной руке у Сеньки был листок с распечатанным текстом, другой он жестикулировал. С монитора компьютера с идеальной, спокойной полуулыбкой взирала на происходящее таинственная красавица Александра Петровна Струйская. Портрет кисти Рокотова, с умилением вспомнила Надка, одно из сокровищ Третьяковской галереи. «Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутана в атлас, с портрета Рокотова снова смотрела Струйская на нас?» Сенька с чувством читал стихотворение Заболоцкого. «Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач», — вещал восторженно. «Полувосторг, полуиспуг, безумной нежности припадок, предвосхищение смертных мук. Опасливо». Нашел в интернете, скачал, распечатал и теперь учит наизусть, поняла Надка и едва не прослезилась. Он гений. Ее мальчик гений. Если не гений, то талант. А если даже не талант, то чуткая, тонкая душа, притом обладающая редкой силой идти прямо к цели. Надка тихонько отступила, ушла на кухню и включила чайник. Талант наверняка захочет подкрепиться. Чайник засвистел, и талант явился. Без бумажки со стихотворением, но с просветленным лицом. Надка налила ему чаю и дала пирожок. «Я изучил полуулыбки», — сообщил Сенька, впиваясь зубами в свежую сдобу. «Джоконда, Нефертити, Струйская, Лопухина с портрета Боровикова». «Боровиковского», — поправила Надка, наслаждаясь моментом. «Какой хороший культурный мальчик!» «Ну, пусть Боровиковского», — согласился Сенька, хлюпнул чаем и зачавкал пирожком. Надка слегка поморщилась. «И еще герцогиня де Ботфорт», продолжил хороший культурный мальчик, с усилием проглотив пирожковую жвачку. «Такая, знаешь, синими волосами, как у Мальвины. Де Бофорт», — снова поправила Надка, все еще наслаждаясь. «Портрет работы Гейнсбора. Его еще называют «Дама в голубом». «Ага». Сенька энергично кивнул, едва не нырнув в свою чашку, и запихнул в рот остатки пирожка. Продолжение культурной беседы пришлось подождать. «Короче, я понял, в чем смысл», — сообщил Сенька, справившись с пирожком. «Жизни?» Надка даже не удивилась. От своего гениального мальчика она ожидала и не такого. «При чем тут жизнь? Они все уже умерли. Это старые портреты. Нефертити вообще в Древнем Египте жила». «Я понял, почему у меня не получалась полуулыбка. Это неправильно называется. На самом деле улыбаться вообще не надо. Надо так смотреть, как будто тебе на самом деле немного грустно, но ты не хочешь этого показать. Будто скрываешь печаль, а не радость. Арсений Кузнецов, из тебя может выйти прекрасный артист», — сказала Надка и протянула руку, чтобы потрепать золотые вихры таланта. «Хочешь еще пирожок?» «Хочу мороженое. Две порции, по одной на каждую сторону». Сенька осторожно потрогал свои щеки. «У меня от всех этих улыбок лицо болит. Давай на сегодня с тренировкой закончим. Продолжим завтра». На завтра Надка объявила: «Все, я больше не могу». И повалилась на диван, сложив на груди руки, как покойница. Вместо свечки в руках у нее был смартфон. Он тоже больше не мог снимать, потому что у него не осталось памяти. А у Надки — терпение. Они битых 2 часа искали комфортное положение для съемок ростового фото и поняли, что не найдут его, хоть ты тресни. У Сеньки никак не получалось зафиксироваться так, чтобы выглядеть расслабленным. Он замирал, как олень в свете фар, напряженный, готовый к прыжку. Надка позвонила добровольному консультанту Марусе, описала ситуацию и пожаловалась. «Что с этим делать, я не знаю». «Расслабиться», — посоветовала начинающая актриса. «Да не получается у Сеньки расслабиться». «Ему и не надо. Расслабиться я советую тебе. Что тут поделаешь? Такая у парня натура. Пластичность глины, подвижность ртути и взрывоопасность уранового ядра». Что-то подобное было у молодого Николая Караченцева, по-моему. Надка взбодрилась, но тревожиться не перестала. «А как же ростовое фото?» «Да как-нибудь сделают. В вашем случае, мне кажется, важнее видео, чем фото. Статичные снимки Сеньку во всей красе не покажут. Вы же сделаете видеоролик, а лучше парочку». «Придётся», — вздохнула Надка, которая до последнего момента надеялась, что удастся обойтись фотографиями и сэкономить на видео. «Мам, ну что сказала Маруся?» — спросил Сенька, когда Надка закончила телефонный разговор. Она помедлила, не спеша отвечать, но потянулась обнять сына. Тот увернулся и досадливо прокомментировал. «Безумной нежности припадок, предвосхищение смертных мук!» «Мам, у тебя лицо какое-то странное. Ты тоже тренируешь полуулыбку?» «Что Маруся сказала? Как нам дальше заниматься?» «Никак. Пойдешь на фотосессию в натуральном виде». «Давай уже спать ложиться, а?»